Глава 45. Месяц. Мне понадобился целый месяц, чтобы вернуть всем дадженам человеческий облик. И это при том, что я работала каждый день не меньше 7 часов. В оставшееся время я принимала всех просящих, кого могли найти и притащить парни из разведывательных отрядов. Большинство из пришедших были мужчины. Чуть меньше мальчишек разного возраста и совсем мало женщин. За все время нашли троих. Одна из них напрочь отказалась идти к нам, боясь, что я такая же, как и все остальные. Оставили ее в покое, но я все же оставила возле ее лесного домика соглядатая. Одно дело сама женщина и семеро мужчин, среди которых маг один и тот целитель. И совсем другое дело — три малыша, из которых две девочки. Рано или поздно их найдут. Рано или поздно их найдут, и мы по возможности попытаемся их защитить. Удивляло то, что моя разведка едва ли не каждодневно притаскивала мне девочек. Маленькие, еще совсем крохи, они находились в самых разных местах и чаще всего без матерей и отцов. Мои мужчины предположили, что детей просто прятали, а потом не могли их забрать по вполне понятным причинам. Их было две — темница и смерть. В спешном порядке пришлось отстраивать детский дом, так как малышей было уже больше 60. Благо, с няньками проблем не было. Мужчины были сами не свои, когда начинали находиться девочки. Ведь каждая из них могла выбрать именно его. Мне же с каждым прошедшим днем все сильнее было не по себе. Слишком все подозрительно. Нашедшиеся девочки. Их было слишком много для той расы, в которой женщин почти не рождалось. Подозрительная тишина в мелких городках, из которых мои разведчики увели больше половины мужчин и мальчишек. Женская верхушка власти будто и не беспокоилась по этому поводу. Но я готова была поклясться, что это только видимость, и очень скоро к нам пожалуют гости, вооруженные до зубов. Нападений я не боялась, так как богиня накрыла весь наш город куполом и сейчас могла без проблем его поддерживать. Кир с Дашем по-прежнему занимались броней. Кир ее создавал. Даш зачаровывал. Да так, что каждая броня была практически неуязвима. Можно сказать, что наша армия воинов будет самой устрашающей. И не только из-за брони. Как-то в каком-то непонятном порыве после вечера страсти, когда мы все лежали в кровати, меня дернул черт рассказать моим мужчинам об оружии моего мира. Реальном и киношном. И что вы думаете? Они решили изобрести пистолет, автомат или пушку? Нет, эти, слов на них нет. Они побежали изобретать лазерные мечи. И у них даже получилось. Только вместо лазера присутствовала одна из стихий. Огонь или лед. Ну, с этим понятно. Так эти умельцы и с воздухом поработать не поленились. Он при определенных условиях тоже может резать и протыкать. А вот стихию земли приспособили под щиты. Сделали всем кольца, которым можно ударить об землю. И в руке сам собой из камней собирается щит. Правда, его не утащишь, за ним можно только отсидеться. Несколько магических ударов он выдержит. Но я влезла и тут, предложив сделать не щит, а каменный купол. Купол враги не обойдут, чтобы напасть со спины. Идею мою восприняли на ура. Вот и сегодня я пришла к мужчинам в их кабинет. Все разом вскинулись, кто-то мне просто улыбался, кто-то смотрел с ожиданием, мол, чего она опять придумала. А мои мальчики нежно целовали и аккуратно обнимали. Но я сегодня пришла не с идеями, а за Киром. Пора было звать богиню и делать ей статую. Храм-то уже день как готов. Все было хорошо, ровно до того момента, как я позвала богиню. Стоило ей явиться, как все окружающие мужики бухнулись на колени и склонили головы. У меня работа встала, а эта белобрысая поганка стояла и грелась в лучах славы. Хотя ей это сейчас необходимо. Постояла, немного поболтала с богиней по поводу дверки в заслоне, что она ковырять будет. Выяснилось, что если ей также будут рады, как сейчас, то через несколько недель она соберет достаточно силы, но не будет эту дверцу делать до тех пор, пока главгадина не будет обезврежена. Хотя бы она одна, а остальные сами сдадутся под давлением обстоятельств из-за страха все потерять, как и их главное. Я расстроилась, поняв, что все же придется рисковать мужчинами, чтобы вычистить главный гадюшник. Хотя, если верить разведке, то мы уже давно превосходим численность наших врагов. Да еще у нас все маги, а у них в лучшем случае через троих. и то слабенькие. Попыталась поднять мужчин с колен. А они ни в какую, даже смотреть на свою богиню боятся, мол, не положено. «Я сейчас вам и положу, и поставлю», — взверилась, не сдержавшись, «а им хоть бы что». «Да скажи им, пусть уже идут, нам статую тебе надо ставить, а они вон!» Махнула я рукой на коленопреклонные статуи. «Не могу», — покаялась белобрысая с тяжелым вздохом и с грустью обвела мужчин глазами. «Ты одна меня слышишь. Для разговора с ними мне нужна сила, нужна их постоянная вера». Вот тут-то я и поняла, что легко не будет. Сначала хотела Тига позвать, но потом поняла, что и тот тоже статуей будет стоять на коленях. И отпустить богиню не могу. Минут 20 устраивала танцы с бубнами возле Кира. Ему все пофиг было, пока я не пригрозила бросить их ко всем чертям с их проблемами. Вот тут проникся не только Кир, но и остальные. Поначалу медленно и настороженно поднимали головы, вставали на ноги, а потом ничего. Привыкли. И пока Кир трясущимися руками разбрасывал во все стороны свои искорки, остальные приводили храм в порядок. Сметали с белоснежных стен строительную пыль, начищали до блеска позолоту на широких колоннах бирюзового цвета, отмывали пол и натирали его так, что белоснежный камень с бирюзовыми жилками буквально сверкал в солнечном свете, который лился сквозь высокие узкие окна. Увлекшись рассматриванием самого храма, не сразу заметила, что Кир закончил, и богинь теперь было две. Обе они стояли с нежной улыбкой на губах. Обе одновременно взмахивали рукой и смотрели друг на друга. Кир не просто создал статую, он сделал ее практически живой. И теперь богине не надо тратить силы, спускаясь на землю. Ей достаточно будет захотеть, и она сможет говорить с нами через своего двойника. Я стояла и таращила глаза на двух блондинок в летящих одеждах. И когда одна из них мне подмигнула и исчезла, вторая тут же замерла с потухшим взглядом. А потом ее взгляд стал осмысленным, и она шагнула вниз по ступеням. Остановилась только, когда дошла до шокированного Кира. «Сын мой, ты меня очень порадовал». Разлился по храму необычайно притягательный голос богини. «За это я хочу тебя наградить». Протянув руку, коснулась пальцами лба Сероволосого, и его волосы начали менять цвет на ярко-рыжий с черными прядями. «С этого дня тебе дано право на собственный род пятнистых», — торжественно провозгласила богиня. И, быстро поцеловав Кира в щеку, вернулась на свое место. Ее взгляд застыл. Так же, как статуя богини, застыл и Кир. Тяжело вздохнула и пошла выводить мужика из шокового состояния. «Ну что, серенький?» Подошла к Киру и, как следует, пихнула его своим плечом, чтобы добиться хоть какого-то внимания. «Ты теперь не серенький, ты рыженький», — хмыкнула, глядя на его волосы. «Вот только не пойму», — коснулась пальцами черных прядей, «вроде полосатый». А богиня сказала, что пятнистый, обошла его по кругу и, остановившись, запрокинула голову, вопросительно смотря в его по-прежнему серые глаза. И ушки с хвостом исчезли. Совсем опечалилась я. Кир нервно дернул плечом. Озадачился, и я точно уловила тот момент, когда он все понял. Его зрачки расширились, он отошел на несколько шагов от меня. И через секунду возле моих ног плюхнулся на пузо пятнистый ягуар. От тигров он отличался разве что окрасом. В остальном все такая же грациозная, текучая и просто огроменная машина для убийств. Пока я его рассматривала, этот серый, который теперь рыжий, дополз до меня и всей мордой расплылся по моим ступням. Хотела его прогнать, а он как давай мурчать. Еще и глаза на меня свои поднял и смотрел так пронзительно, просяще. «Бери его, не пожалеешь», — зашептала богиня в моей голове. «А я не хотела». Вернее, с одной стороны и не против, а с другой — ну куда? У меня их и так четверо. Пока я стояла и пыталась убедить себя в том, что не надо мне такого счастья, Кир обернулся. Раз и у моих ног уже сидит мужчина. Не успела осознать это, как полетела вниз и приземлилась на колени серого, который вроде как рыжий и полосатый, а на деле вообще пятнистый. «Кир!» Испуганно пискнула и, ухватившись руками за его плечи, попыталась отстраниться от обнаженной восхитительно теплой и гладкой груди. «Не прогоняй!» — прохрипел, прикрыв глаза будто от боли, а затем резко подался вперед, накрывая мой приоткрытый в удивлении рот своими мягкими бархатными губами. И я не прогнала. Наплевав на все, ответила больше на порыв, чем на сам поцелуй. А потом увлеклась, исследуя идеальное тело, утонула в нежности его взгляда и окончательно растворилась в силе его страсти. Быть может, мне показалось, что я слышала ворчащий голос моего тигра, тихий смешок Влада и тяжелый двойной вздох. Наверное, все же показалось. Ведь как ни пыталась прислушаться, ничего не было слышно. Совсем как тогда, когда Даш накрыл нас своим щитом у клеток с тиграми. Подумала о своих мужчинах, и так вдруг захотелось оказаться рядом с ними в нашей спальне. И Кир, чтобы он тоже был рядом, чтобы они его приняли, иначе я... Раздался совсем рядом голос тига, и я на мгновение замерла, перестав целовать Кира. «Мы приняли». Поцеловал мое обнаженное плечо. «Все его приняли». Выцеловывал он влажные узоры на моей шее. «Мы все твои». «А ты наша». «Ваша». Удалось мне прошептать, прежде чем Кир вновь увлек меня в поцелуй. И вокруг меня раскручивали хоровод страсти уже все мои мужчины. Мои любимые, неповторимые, родные и такие необходимые.